Глава 17. Разрушенная защита. Я шла за Тен-Лораном из комнаты в комнату, вполголоса умоляя защитника поскорее прийти в зеркальный зал, но вдруг свет погас, и изображение исчезло. Вокруг стало совершенно темно, и воздух разом сделался густым, душным и наполнился жутким зловонием. Я закашлялась и быстро прижалась спиной к холодному и гладкому стеклу, ощущая его ладонями. Переживая о том, как глупо угодила в старую, забытую всеми ловушку, в которой рисковал остаться на неопределенное время, я совсем позабыла, что в паутине обычно поджидает паук. Ощущение опасности трансформировалось в чувство надвигающейся беды, а радость, что окутала меня, позволяя справиться со страхом, теперь растворилась без следа, уступив место охватившему все существо ужасу. Безотчетному, паническому и кошмарному, липкими жгутами заползавшему в тело. С каждым новым вдохом тонкие щупальца проникали глубже, дотягиваясь до внутренностей, оборачивая их ядовитыми волокнами, превращая в плотный отравленный клубок. Кислорода не хватало, меня душило окружающее пространство. Внутреннее тепло и жизненная сила стремительно утекали из тела, вытягиваемые этими щупальцами. Я не могла шевелиться, не могла говорить и справиться с дикой паникой и всепоглощающим страхом от присутствия кого-то или чего-то совсем рядом. Резкая боль обожгла шею, и не вышло сдержать крик. Казалось, что все вены разорваны, и из них потоком хлынула кровь. Поскуливая точно маленький раненый зверек, кожей ощущала, как невидимый паук готовится нанести еще один удар. Но вдруг стена за спиной исчезла, а темноту перед глазами прорезали огненные всполохи. Паутинкой золотых нитей они окутали меня, выдергивая из кошмарной, наполненной страхом черноты, назад, в зеркальный зал, и на миг разбили неестественный, непроницаемый мрак, осветив жуткое чудовище, чья оскаленная морда застыла в нескольких сантиметрах от моего лица. Теперь он взвыл и отшатнулся от света, а я влетела в объятия защитника, который быстро, развеяв огненные нити, подтолкнул меня назад, коротко приказав «за спину». С трудом соображая и путаясь не только в направлениях, но и не в силах сообразить, где в этой комнате пол, а где потолок, юркнула туда, куда Эсташ направил, и оказалась за его плечом. Дезориентированная неожиданным нападением тварь уже выбиралась через проем в зеркальной стене и заползала в комнату. Она оказалась выше роста среднего человека, и у нее вместо ног клубился черный дым, благодаря которому это нечто переползало с места на место, подбираясь ближе к нам. Голова круглая и безглазая, лысая и черная, с провалом раскрытого рта и игольчатыми зубами. Возможно, чудовище нас не видело, но точно чуяло, безошибочно устремившись вперед. За широкой спиной я чувствовала себя в безопасности. Ощущение надежности и защищенности согрели теплом душу в тот миг, когда мужские руки обхватили меня, забрав боль и страх. Я верила в Эсташа безоговорочно, без тени сомнения. Ждала лишь, чтобы он скорее расправился с черной тварью. Мужчина вытянул ладони вперед, когда чудовище ринулось на нас. И я не успела разглядеть тот молниеносный символ, что нарисовали руки защитника. Зато видела сам знак, как прежде огненные нити плетения, вытащившие меня из-за зеркального пространства. Символ вспыхнул в воздухе, и удара, который должен был последовать за стремительным броском твари, не произошло. Она врезалась в препятствие, точно в огненный барьер, а светящийся узор быстро впитался в туловище напавшего паука. По ушам ударил такой душераздирающий крик, что его оказалось невозможно выдержать. Я закрыла руками голову, сжимаясь и снова превращаясь в дрожащего зверька. А монстр напротив вдруг раздулся точно шар и разлетелся клубами черного дыма, заволокшего весь зеркальный зал. Дым таял, вновь открывая светлое пространство комнаты, а Эсташ обернулся к замершей за его плечом девушке. «Ах, если бы не вы!» — выдохнула она. «Я так испугалась!» Пристально взглянув на дрожащую бледную Мариону, защитник вновь ощутил прежнее напряжение. Простая фраза прозвучала тревожным звоночком для обострившихся рефлексов. Ничего странного в ее испуге не было. Он казался самой естественной реакцией и вполне соотносился с произошедшей ситуацией, полными страха и слез глазами, дрожащим голосом. Страх не мог вызвать подозрений, не наблюдая стаж прежде, как эта насмерть перепуганная и трясущаяся сейчас девушка, сидя в полном одиночестве у тела бессознательного защитника, прижимала к груди дубинку, собираясь с ее помощью отбиваться от ловцов и арханы. Во время того происшествия у Купалин Тен-Лоран ни разу не услышал от нее «я боюсь». Резко втянув носом воздух, защитник сделал шаг к Марионе, но запаха, который мог подсказать о наличии подселенной сущности, он не ощутил. Рано, конечно же, еще рано. Резкий аромат гниения и падали окружит хрупкую фигурку, когда станет слишком поздно. Нужно действовать прямо сейчас, но сперва убедиться, что ему не показалось. Ниши питались эмоциями, были вечно голодны, но недостаточно умны, чтобы в целях выживания отказываться от еды. В зазеркальной комнате это существо вытягивало энергию через ужас жертвы, воплотившись в настоящее чудовище. А чем оно могло питаться в теле юной симпатичной девушки, оказавшейся наедине с мужчиной? Действовать предстояло очень быстро и наверняка. Эстаж протянул руку, мягко беря Мариону за запястье, и осторожно притянул к себе. Иная сущность рядом с защитником на уровне инстинктов ощущала опасность. Она могла притворяться, сопротивляться, вытаскивая на поверхность воспоминания жертвы, совершая вполне логичные в конкретной ситуации поступки и надеясь избежать расправы. Однако в безвыходном положении действовала стремительно. И вот этого Исташ опасался. В отчаянии инородная гадость могла вцепиться щупальцами в человеческий разум и оказать на него необратимое воздействие. Подселенный Нишей за какие-то мгновения мог свести девушку с ума. Защитнику ничего не оставалось, как переключить ощущение твари на вечно снедающий ее голод. «У вас руки дрожат», — мягко сказал Тен-Лоран, поднимая выше узкую ладонь и внимательно следя за реакцией девушки. Когда его губы коснулись подушечки указательного пальца, нежно прочертив невидимую линию сверху вниз к основанию, ему показалось, что напряжение стало отпускать Мариону, однако она не проявила ни тени протеста, смущения или растерянности. В темных глазах промелькнуло удовлетворение и острое удовольствие, когда он слегка прикусил тонкий пальчик зубами. Медленно, все так же медленно, чтобы не спугнуть, Тен-Лоран положил руку на ее спину, провел, не сильно надавливая вдоль позвонков до талии, и крепко обхватил, притянув Мариону вплотную. И вновь слишком тесный контакт и всплеск напряжения, который Тен-Лоран погасил, быстро завладев губами девушки. Целуя каждый сантиметр этих мягких губ, он более не ощущал чужого страха, зато умело разжигал голод низшего, а сам в тревоге раздумывал, каким образом сознание, покинувшее оболочку монстра, вселилось в девушку. И снова требовалось положиться на свое обоняние, ведь никаких следов на ее коже не оказалось. Исследовать каждый участок тела, найти это что-то, возможно, обломок когтя, впившийся в самое уязвимое место, тонкую иглу с головы чудовища, даже просто проникший под кожу, подобно извивающемуся червяку, волос. Его выдаст запах. И если Мариона не помешает, он найдет. Она в этот миг положила руки на его плечи, крепко прижалась всем телом. Раскрыла губы, отвечая, запустила тонкие пальцы в его волосы. Мариона откликалась и действовала, как юная, неискушенная девушка. Но интуиция защитника буквально кричала, что это обман. Тен-Лоран оторвался от зацелованного, порозовевшего ротика и также неторопливо, проводя губами вдоль самых чувствительных участков, стал спускаться ниже. Коснулся изящного ушка, шеи с пульсировавшим под бархатистой кожей рисунком голубоватых вен, провел языком вдоль горла, чувствуя, как дрожь накрывает стиснутое в объятия хрупкое тело. Дошел до ключицы, и вот здесь что-то ощутил. Почти неуловимый запах, чужой, инородный, не похожий на нежный аромат ее кожи. Где-то здесь, чуть левее. Мариона резко выгнулась в его объятиях, она почувствовала. В глазах плескался голод, но его начинал вытеснять страх. Личико исказилось в недовольной гримаске. «Мне больно», — заявила она. «Отпустите». Боли защитник не причинял, лишь подобрался к отраве, благодаря которой Ниши контролировал тело девушки, введя сознание жертвы в транс. Существо, напротив, еще сомневалось, оказался ли враг так близко намеренно или все дело в плотском желании. Видимо, об этом желании подсказали воспоминания о другом поцелуе, извлеченные из памяти Марионы. И в темном теперь боролись страх, стремление выжить и жажда поглотить эмоции защитника. Светлые воины могли стать отличной пищей, настоящим деликатесом. Это люди полагали, будто защитникам не дано чувствовать, а на деле они ощущали гораздо глубже и сильнее обычного человека, и существо об этом знало. Насыщенные, окрашенные невероятными оттенками вкусовые эмоции — это была поистине желанная добыча. И голод победил. Низшее создание, облизнув в предвкушении губы, пустило в ход то, чем в совершенстве владело — воздействие на чувства. Волна удушающих эмоций, чувственное искушение, изматывающее желание, острый соблазн ударилась в крепкую защиту, обволокла тело Эсташа, ища себе дорогу, уязвимое место в невидимой броне. Улыбка, скользнувшая по пухлым губкам, призывный взгляд, проворные пальчики, расстегивавшие верхние пуговки ученического платья, открытая шея и запрокинутая головка с полуприкрытыми веками, темные ресницы, бросающие тени на щеки. Нежные руки, обхватившие покатые плечи, огладившие шелковистую кожу и спустившие ниже скользнувшую по телу ткань. Быстро, решительно, до самых бедер. Выдержка защитников была их спасением. Они умели противостоять любым искушениям. Отточенные веками реакции срабатывали мгновенно против подобных воздействий, и заслон, ограждающий от пагубного влияния, окружал невидимой стеной. Но в этой ситуации защита Эсташа могла погубить девушку, которую он продолжал обнимать. Не почувствовав отклика, не ощутив желанного накала страстей, низшее создание догадалось бы о ловушке. Преодолевая сопротивление собственной натуры и бьющего в тревожный колокол сознания, он рассеял защиту, и его проняло. Пошатнуло и пустило отраву в кровь. Эсташ ощутил под пальцами белые плечи, хрупкие ключицы, прикрытые дорогим бельем полушария высоких грудей, тонкую талию и скульптурно округлый живот. Шелковые ленты, удерживающие волосы, оказались сорваны, чтобы вместо них вплести в каштановую гущину собственные пальцы. Ощущения, столь похожие на наваждение и дурман от приворотного зелья, накрыли с головой, а темная тварь довольно вкушала свою пищу, расслабившись и не ожидая удара. Борясь с самим собой, с темным вожделением, Эсташ действовал стремительно, иначе бы он попросту не успел. Прижав к себе так крепко, что девушке пришлось прогнуться назад, он стиснул в горсти распущенные волосы, запрокинул хорошенькую головку и припал губами к ключице, безошибочно отыскав тот крошечный участок с отталкивающим запахом. Ощутив языком чуть выступающий под кожей твердый обломок, Тен-Лоран сжал зубы, зацепил и резко вытащил отравленный осколок из тела Марионы. Она закричала громко, пронзительно, дернулась, все еще сжатая его руками, и медленно села, повиснув, как отпущенная кукловодом марионетка. Глаза закрылись, голова запрокинулась, и длинные волосы коснулись пушистыми кончиками каменных плит. А его пальцы дрожали все сильнее и сильнее, пока он опускал ее на пол, удерживая за талию одной рукой, а вторую сжимал в кулак, призвав магический огонь, в мгновение ока спаливший крошечный осколок. Тот обратился прахом низшего существа, и дело было сделано. Но чувства, отпущенные на свободу, не желали утихать. Они только набирали силу. И самым острым стал момент, когда пришлось склониться к девушке, чтобы коснуться языком крохотной ранки, залечивая, убирая остатки отравы. До неотвратимо растущей головной боли, до зубного скрежета тяжело было опять отстраниться и, выравнивая дыхание, не концентрируя взгляд на искушающих плавных линиях привлекательного тела, искать глазами только следы ран или других повреждений. И с радостью обнаружить несколько порезов от длинных когтей, скрытых прежде одеждой, которым снова припал губами, ласково, почти смакуя, залечивая не мучительным для человека огнем, а своими прикосновениями. Эстаж заставил себя отшатнуться так стремительно, что это движение походило на резкий взмах острого клинка. Клинка, способного одним движением рассечь невидимую, протянувшуюся к распростертому телу девушки, нить иссушающего влечения. Его собственные пальцы стали непослушными и неловкими, пока натягивали обратно на ее плечи форменное платье, а он сам следил за этими попытками сквозь полуприкрытые веки, пытаясь застегнуть десяток крохотных пуговиц. Все. Закрыл, спрятал от собственных глаз и, отстранившись, резко отвернулся. Откинул голову на стену, ища спасения в холоде векового камня и пытаясь выстроить новую защиту от чувств. Не выходило. Он очень хорошо справлялся с этим прежде, но сейчас... Не выходило. Щит не призывался, не выстраивался вокруг крепкими нерушимыми ячейками, как если бы защитник пустил отраву, открыв при этом выход иным ощущениям, и, смешавшись, оба потока снесли напрочь остатки крепкой брони. Беззащитная, уязвимая, хрупкая. Что может быть хуже, привлекательнее и непреодолимее для того, кто призван защищать? Румянец медленно возвращался на бледное личико. В тишине пустого коридора прозвучал судорожный вздох. Девушка вздрогнула и открыла глаза. Она резко села, пожалуй, даже слишком резко, и новая бледность, разлившаяся по щекам, говорила о внезапном головокружении. «Кто это? Что за чудовище?» После подобной фразы последние сомнения улетучились. Она точно избавилась от одержимости. Встречаясь с ужасной ситуацией, Мариона в первую очередь пыталась разобраться, с чем именно столкнулась. Так было возле купалин, и так она отреагировала сейчас. «Эстаж!» Страх и отчаяние, накатившие вместе с воспоминаниями, сконцентрировались в одном звуке его имени, которое она произнесла, забывшись и начисто проигнорировав привычное обращение «Арис Лоран». А ему хотелось шипеть от боли, причиняемой колокотавшими в душе чувствами. Мариона протянула к нему руки, словно умоляя обнять. Беспомощность и безмолвная просьба о заступничестве. Вызванные к жизни, не сдерживаемые отныне щитом, инстинкты защитника в ту же секунду взвыли в душе, взбунтовались, царапая грудь изнутри. Это было слишком для его выдержки, как если бы в ране проворачивали нож. Она потянулась к нему, а он отшатнулся. Оттолкнувшись от пола рукой, стремительно поднялся, отступая еще дальше, прочерчивая это расстояние невидимой стеной между ними. Приворот был лучше, намного лучше. Он был легче и сгорел сам, а это приходилось пропускать через себя. Одни оголенные нервы и инстинкты, эмоции, в два раза сильнее человеческих чувств. Все то, что почти не поддавалось контролю. Девушка тоже поднялась. Видя реакцию на свой непроизвольный порыв, непроницаемое выражение его лица, ощутив холодность в ответ, она испытала стыд и смущение. А потом пришли прочие воспоминания. Мариона вдруг подняла ладонь и коснулась губ, невольно привлекая к ним его внимание. Она сейчас не знала причин и забыла об одержимости, но хорошо помнила действие. «Вы меня целовали?» «Почти обвиняя», — прошептала она и подняла сверкающий взгляд на Исташа. «Сами». Нежные щеки заолели, речь обрела большую бессвязность. «И прикасались так...» Мариона сбилась, запнулась, припомнив и собственное поведение, но, не умея объяснить этой перемены в себе, видимо, отнесла ее насчет его действий и вызванной ими реакции. Чуть громче, на выдохе она закончила. А теперь вдруг... Наверное, ей хотелось сказать о его гордыне, о неожиданной презрительности и холодности или нелогичности поступков. Но обсуждать произошедшее сейчас, пока из последних сил сдерживался, оказалось невозможно. И когда девушка в гневе на себя, на него, сделала несколько шагов навстречу, сократив расстояние, собираясь добиться хоть каких-то объяснений, он вытянул руку, легонько коснувшись кончиками пальцев ее лба, и неслышно прошептал: «Забудь». Она застыла. Взгляд вновь стал растерянным. Рассредоточился на мгновение. Мариона беспомощно огляделась по сторонам, увидела зеркала и вздрогнула. Теперь она помнила все, кроме тех злосчастных поцелуев. Обхватила себя за плечи руками, стараясь подавить непрошенную дрожь, не отходя и не приближаясь. Эстаж тоже более не отступал, а сердце начало обратный отсчет, отбивая мгновение до того, как он окончательно сорвется. 9, 8, 7, 3, 2. Звук торопливых шагов эхом донесся из распахнутой настежь двери. «Мариона! Эстаж!» Олайоши держался за сердце и задыхался после быстрого бега. «Я сделал, как ты сказал, ученики в безопасности!» «Примчался сразу же!» Защитник прикрыл глаза. Искренне благодаря друга за своевременное появление. Только присутствие Аллара могло сдержать вмиг, когда напуганная неожиданным звуком Мариона вновь качнулась к нему и вцепилась в рукав. Пожалуй, слишком резко он оторвал тонкие пальцы от белой манжеты и чересчур решительно отвернулся сам, бросив старому другу: «Позаботься о ней». Более, не соблюдая прочих бессмысленных сейчас норм и правил, Эстаж покинул залу, собираясь осмотреть каждый уголок огромного поместья. Мариона смотрела ему вслед, с трудом сдерживая слезы, но одна непослушная капелька все же скатилась из-под ресниц. «Маришка!» Олайош крепко обнял меня и прижал к себе. Я уткнулась носом в учительский сюртук, и все чувства, что старательно сдерживала это время, разом прорвали плотину моей слабенькой выдержки. Я разревелась. Более того, вместе со слезами выплескивались слова и сумбурные объяснения. Просто хотела, чтобы он меня разочек обнял. Рыдала в воротник замечательного наставника, который молча гладил меня по голове. Потому что с ним удивительно хорошо и спокойно рядом, а мне было так страшно. «Защитники», — совершенно серьезно ответил Аллар, даже не выказав ни единого упрека моему поведению. «Они приносят с собой все лучшее, Маришка, а тебе пришлось тяжело. Ты столкнулась с низшим существом, способным вытаскивать на поверхность худшие чувства и опустошать человека». «Он ушел, потому что злится». Со всхлипами продолжала я объяснять, совершенно промочив на груди Олайоша белую сорочку. «И теперь вообще меня возненавидит». «Ну что ты?» — с улыбкой в голосе ответил Аллар. И, взяв меня за плечи, немного отстранил. «Он с трудом выносит мое присутствие, потому что предупреждал, а я не послушалась, и опять оказалась в жуткой ситуации. Ему снова пришлось выручать, и Сташ видеть меня не захочет». «Что ты такое выдумываешь, Маришка? С чего ему злиться?» «А вдруг он решил, что я специально?» «Что специально? Попадаешь в такие ситуации?» «Многие девушки в нашем классе считают, что если воздействовать на инстинкты защитника, то можно привлечь к себе внимание Ариса Лорана, но я не стремилась к этому, честное слово». «Маришка». Олайош сжал мои пальцы и, понизив голос, пытаясь успокоить, продолжал неторопливо. «Поверь, невозможно нарочно вызвать к жизни инстинкт защитника. Это совершенные механизмы, не подвластные контролю. Обман будет раскрыт сразу же. Потому Эсташ точно знает, что ты не специально. Он не злится на тебя. Его беспокоит ситуация в целом. А вот я точно встревожен твоим, назовем его, невезением. Если в случае с купальнями мне все понятно, то как ты умудрилась оказаться сегодня здесь?» Я воспользовалась иллюзией. Аллар вытащил платок, чей отглаженный уголочек выглядывал из его нагрудного кармана, и протянул мне. Вытерев слезы, поняла, что могу говорить, не всхлипывая. «Очень хотела попасть на эту экскурсию, Арис Аллар, и когда Эстель меня ее лишила, договорилась с подругой, надела кулон и прошла ворота». Олайёш покачал головой, но промолчал. «А в комнате я совершенно случайно оказалась, даже сама не поняла сразу. Девчонки столпились у дверей, меня ненароком толкнули, и я спиной уперлась в зеркало, а потом вдруг провалилась в темноту. Из этой комнаты видела все, что происходило снаружи, но меня никто не видел и не слышал. А еще от зеркала отделилась другая я, под иллюзией, и пошла вместе со всеми». «Эх!» — качнул головой Аллар и ободряюще сжал мое плечо. «Низший забавлялся, доводил тебя до отчаяния и провоцировал страх, позволив видеть, как остальные уходят. А вторая ты — это осязаемая иллюзия. Уверен, с уничтожением твари и она уже растаяла. Где этот кулон сейчас?» Я схватилась за шею, но не нашла цепочки. «Когда это существо ранило меня...» При воспоминаниях снова пробила дрожь и опять мечталась об объятиях защитника. Казалось, что его когти порвали горло, но здесь и царапины нет, а кулон, наверное, остался там, за зеркалами. «Боль, что ты ощутила, причинил тебе осколок его когтя. Низшие в целях выживания всегда ранят жертву, однако увидеть раны постороннему почти невозможно. А кулон следует найти. Скорее всего, на аэростате сейчас переполох. Мне нужно поскорее вернуть себя преподавательницам». Посмотрев на зеркальную стену, я с ужасом представила, что придется вернуться в ту темноту. «Я схожу сам», — правильно понял мой безмолвный испуг Олайёш. «Хотя здесь уже все чисто. Если Эсташ ушел, значит, тварь уничтожена. Защитники их не оставляют в живых». Как он смог поселиться там, и никто не заметил? Сложный вопрос. Когда эти существа неактивны, находятся в спячке, их при обычной проверке очень тяжело отыскать. Ты его разбудила. Еще, похоже, он сильно оголодал, размучил тебя до последнего, пока не ощутил, что перестала бояться. Заметив мою дрожь, Олайёш замолчал. Быстрым шагом дошел до зеркал и через открытый проем проник внутрь. Обратно он вернулся 2 минуты спустя, не заставив меня ждать дольше. И хотя я понимала, что комната точно пуста, однако все равно нервничала и боялась. «Вот твой кулон, Маришка. Надевай поскорее и бежим к Энгельферу. Объяснение мы придумаем. В конце концов, спишем на особенность зеркальной комнаты. Расскажем, что некоторых учеников здесь подменяют фальшивые иллюзии, которые быстро испаряются. Обратим все в шутку, и тебя не накажут». Аллар крепко взял меня за руку и повел за собой к выходу. Уже перед самыми воротами, когда мы миновали удивленного охранника, я повторила учителю ранее сказанные слова. «Я правда не нарочно. Я совсем этого не хотела». «Маришка, конечно, ты не нарочно». Олайёш остановился на тропинке, ведущей к зависшему над взлетным полетом аэростату, и улыбнулся. «Да разве можно захотеть оказаться в ситуациях, которые не только обычного человека в ужас приведут, но и пробудят инстинкт защитника? Такого и врагу не пожелаешь». От этих слов Олайёша ёкнуло в груди. Его фраза напомнила о чем-то, только мысль никак не могла оформиться и в конце концов упорхнула, спугнутая последующей фразой. «Да и умеет исполнять желания, Маришка, даже такие бредовые. Не то что Эсташ. Я бы тебя подальше увез, под замок посадил, истерек день и ночь». «Почему?» Я была очень удивлена этим заявлением. «Потому что тогда ты оказалась бы одной из них». «Одной из кого?» «Одной из тех, кто призвал в мир защитников. Их называли жрицами».